Глава 6. Некромант съел суп до последней капли. «Зачем вы это делаете?» Не выдержала я, не понимая, что происходит. Мысли, будто некромант взглянул на меня как на женщину, даже не допускала. Мы это уже проходили. «Что?» «Вернее, не делаете». В глазах некроманта мелькнуло понимание. «Я болен?» «Вы прекрасно сидите, а судя по вашей одежде, еще и вставали. Ложка не так уж и тяжела, чтобы не удержать ее». Дерзко ответила я, сама не понимая, на что злюсь. «Ты сама предложила, я просто не отказался». «Но почему?» «Ты занятная». «Правда?» Я вскинул на него удивленный взгляд. «Уж то, что о признании моей занятности я не ожидала услышать». «Правда». А во взгляде пустота. И не скажешь, что ему любопытно или весело. Умеют же некоторые развлекаться с постной миной. Впервые за последние годы хоть что-то вызвало у меня интерес. Какой кошмар. Жить словно растение без чувства и эмоций, когда каждый день наполнен пустотой и серостью. Так вот, почему мне столько всего позволялось. Я, подобно дрессированной обезьянке, забавляла хозяина. Да чего мило. Хотелось вспылить, но я пересилила себя. Пока мое существование трогало некроманта, у меня оставалась надежда на его помощь, а в будущем, возможно, и на жизнь. «Мясо?» – спокойно спросила я, и он кивнул. В итоге я скормила некроманту все, что принесла. Впервые на моей памяти поднос из хозяйских покоев отправился на кухню лишь с грязной посудой, без единой крошки. «Вернешься», — предупредил меня некромант, когда я выходила из спальни. «Конечно, господин», — покорно отозвалась я и прикрыла за собой дверь. «Куда я денусь?» После сытного ужина мне казалось, мужчина должен был заснуть, но как бы не так. Он всю ночь просидел за своими свитками и книгами. Что ему настолько не давало покоя, что даже в ослабленном состоянии он не мог позволить себе отдохнуть? Я тихой мышкой сидела на своей подушке у стены и страдала от безделья. «Надо было с кухни хотя бы овощей захватить и заняться делом», шептала я, злясь на себя, хозяина и весь мир в придачу. Когда некромант заговорил, не сразу сообразила, что его слова обращены ко мне. «Хватит пыхтеть, уходи». «Что?» – переспросила я, уверенная, что мне послышалось. «Уходи». «Куда?» «К себе, ложись спать». Я перевела взгляд на окно, за которым брезжил рассвет, после чего вернула на некроманта. «Ну или делами займись. Что хочешь делай, уходи». «Мне Дэй велел сидеть здесь». «Кто твой хозяин?» «Ну да, чего это я? Так понравилось сторожить некроманта? А если вам что-то понадобится?» «Не понадобится. Я собираюсь спать. К обеду придешь». «Отличненько». Я в последний раз окинул взглядом мужчину. Вполне бодрый, даже не такой уж и бледный, как раньше. Вот что значит здоровый сон и хорошее питание. С чувством выполненного долга я отправилась на кухню. Спать еще не хотелось, поэтому решила выполнить побольше дел, чтобы Гая могла отдохнуть и не перенапрягаться. Все-таки женщина была не молода. Свои планы пришлось отложить до приезда Дэя. Утро посвятило целиком кухонным заботам, а в оставшееся до обеда время уделило помощи Лии. Сытый желудок и удовлетворение от выполненной работы привели меня в отличное расположение духа. Еду я несла к некроманту, словно водружала вишенку на торт. И до чего же глубоким оказалось мое разочарование. Негодяй валялся поперек кровати полуживой, едва дыша, будто не он еще с утра шел на поправку. Грязные полы верхнего халата подсказали мне, что мужчина куда-то выходил. Не сиделось ему дома. Я грохнула поднос на тумбочку, не заботясь, что потревожу покой больного. Да и какой тут покой, когда он лежал в полуобморочном состоянии? Видимо, когда шел, так и свалился. И куда его носило прямо в домашней обуви? Проворчала я, снимая с его ног тканевые носки, с налипшей грязью на подошве. Да и узнает, прибьет меня, не задумываясь. Себя не жалеет, хотя бы ко мне проявил сочувствие. Я грубыми рывками содрала с некроманта халат, а чуть подумав, решила снять и платье. Перевернула мужчину на спину и схватилась за расшитый камнями пояс. «Ты-то ко мне не очень проявляешь сочувствие», — обронил некромант, пялись в пустоту. «Ух ты ж!» — вырвалось у меня. «Я думал, вы без сознания, господин». «Поэтому меня можно пихать, как пожелается?» «У меня нет сил аккуратно взять вас на руки и раздеть». Не смогла я сдержать ехидство. «Ты еще и коварно раздеть меня решила». «Коварно? С чего бы? Вполне от чистого сердца». «Издеваешься?» «Забочусь». «С чего бы?» «Кто мне обещал големов?» «Раз обещал, значит, сделаю». «В таком состоянии?» «Мне кажется, ты слишком много на себя берешь, рабыня». «Прошу прощения, господин, я выросла вольной, никак не избавлюсь от старых привычек». Попыталась я смягчить свою грубость и снова ухватилась за пояс. На этот раз мне удалось его снять. «Что ты творишь, полоумная?» Слабо воспротивился некромант. Стоило мне распахнуть многослойное мужское платье. Серьезно сопротивляться у него не выходило. Пытаюсь уложить в постель. «Так и клади». Некромант попытался принять сидячее положение, но повалился обратно. Глаза его закатились, а свистящее дыхание затихло. «Так и кладу». Я все-таки содрала с него платье и сумела придать телу правильное положение на ложе. «Зачем выходил из дома? Стоило оно того?» — заворчала, сама себе напоминая столетнюю бабку. «Наглеть так наглеть». Распахнула ворот из подней рубашки и, прижав ухо к широкой мужской груди, прислушалась. Сердце стучало ровно, но очень слабо. Похоже, не просто выходил на улицу, а снова пользовался магией. И это при невосстановленном резерве. Крупная пятерня легла на мою голову. Я так растерялась, что с минуту пролежала на груди некроманта, прикрытая его ладонью. «Что вы делаете?» До меня наконец дошло, как мы выглядим со стороны, и я соскочила с кровати. «Проверял, не заснул ли ты на мне?» — бесстрастно ответил некромант. «Я слушал ваше сердце», — выкрикнул я краснея. «Это так романтично», — обронил он. «Вот уж не думал, что у вас есть чувство юмора», — буркнул я, осознав, что кто-то просто меня подначивал, заставляя глупо оправдываться. Из-под маски показалась бровь, а глаза недовольно сверкнули. «Имею в виду сейчас, в таком состоянии». Бровь спряталась под маской, глаза закрылись. «Нет-нет, нужно еще поесть». Спохватилась я и вернулась к кровати, чтобы поставить сервировочный столик перед некромантом и накрыть обед. «Я не хочу», — прошелестел он. «Конечно, не хотите, но нужно». Я усадила некроманта, подложив под спину побольше подушек, и без всяких намеков с его стороны принялась кормить с ложки. В этот раз мужчина и вправду ел очень неохотно, а съел меньше половины принесенного мной. Да и то благодаря бесконечным уговорам с моей стороны. «Уходи», — наконец прошептал он и закрыл глаза. Я убрала столик и лишние подушки, и некромант моментально провалился в сон. «Опять к хозяину?» — спросила Гая, когда я, наскоро перемыв посуду, бросилась вон из кухни. «Ага», — ответила я уже из коридора, спеша обратно в хозяйскую спальню. Урок усвоен. Оставлять некроманта одного чревато неприятными последствиями и лишними хлопотами. А в спальне на кровати мужчина снова метался в тисках кошмара. Корчился, что-то выкрикивал. Острые скулы и шеи покрылись бисеринками пота и влажно поблескивали в свете солнечных лучей, проникающих в комнату. «Да что же это такое?» «Никакое сердце не выдержит». Чтобы не попасться в очередной раз в ловушку, я осторожно подошла к некроманту, жахнула со всей дури по его плечу и резво отпрыгнул от кровати подальше. Чернильные глаза распахнулись и уставились в потолок. Подобной ярости в его взгляде мне не доводилось видеть ни разу. Повисла тишина. Некромант старался взять под контроль эмоции дыхания. Не сразу, но у него вышло. «Вам лучше?» – осмелилась спросить, я переминаясь ноги на ногу. Некромант повернул голову в мою сторону и нахмурился. «Не ожидал меня здесь увидеть?» «Опять ты?» «Вам снова снился кошмар?» – вместо ответа спросила я. «Нечем заняться?» Он тоже не посчитал нужным отвечать. «Дым не велел находиться при вас, господин». Я уткнула глаза в пол, изображая покорную рабыню. «Ну-ну», — не поверил моему спектаклю некромант. «Ладно, сиди. Разбудишь, если что». Он еще несколько раз засыпал, но каждый раз мне приходилось вырывать его из жутких сновидений. «Чем вы занимались сегодня утром, что сейчас вас так ломает?» Возмутилась я, поднося губам некроманта чашу с водой. Остатки сна еще цеплялись за веки и разум мужчины. Он сделал несколько глотков, но взгляд его продолжал рассеянно блуждать по комнате. «Зарабатывал деньги», — ответил он, видимо, не отдавая себе в том отчет. «Мои извечные кошмары тут ни при чем». «Извечные?» Уцепилась я за подозрительное слово, ставя чашку на тумбочку. «Так кошмары для вас не редкость?» «Вот почему он ходит бледнее смерти, да еще и вечно ледяной. И дело не в некромантии. Спать и есть нужно по-человечески, чтобы на человека быть похожим». Осознанный взгляд остановился на мне. «Неважно». «Я попала в точку». Крохи сна и еда помогают ему не протянуть окончательно ноги. Но здоровьем тут и не пахнет. «Очень даже мое. Вы умираете на моих глазах. А я не знаю, что делать». «Еще скажи, что жаль меня». «Вовсе нет». Не повелась я на подначку. «Но мертвый некромант не сможет выполнить обещание помочь мне». Он закатил глаза. Я испугалась, что мужчине снова стало плохо. Но так он лишь выразил свое отношение к моим словам. «Я не умираю. Из-за кошмаров во сне еще никто не ушел в царство богини». «Не знаю. Но и ослабевшие вы вряд ли на что-то способны. Вон, даже ложку не можете в руке держать». «Тут уж ничего не поделаешь. Просто подожди до конца недели, и будут тебе големы, как и обещал». «В прошлый раз, нормально поспав, вам стало явно лучше». Заметила я, намекая на лечебные свойства сна. «Кстати, что ты тогда сделала?» Заинтересовался некромант. «То есть кто-то притворяется равнодушным, а спать без кошмаров все-таки хочет?» «Ничего не делала. Теплый чай, наверное, подействовал». «Обычные чаи мне никогда не помогали. Да и сильнейший настой в последнее время не в силах справиться. Амулет какой? Или магия?» «Амулеты у меня в комнате. И те с иллюзией. А магия... Сами же знаете, что я еще не восстановилась». Он с подозрением посмотрел на меня. «Правда, не восстановилась. Да и не стал бы я вас усыплять, когда вы меня придавили в кровати». Осеклась я. До меня дошло, что слова прозвучали двусмысленно. И зачастила в попытке перевести тему. «Про амулет. Даже будь у меня магия, не думаю, что смогла бы сделать что-то превосходящее работу лекаря Серапиона. Его способности и опыт грандиозны. Мне жизни не хватит, чтобы достичь его уровня». «Я понял», – перебил меня некромант. «Тогда ответь, как так получилось, что с тобой я спал спокойно, без кошмаров и довольно долго?» «Опять он за свое. Не знаю». «Подойди сюда». Я без задней мысли повиновалась. Некромант ни разу не сделал мне ничего дурного. «Ложись», – приказал он и кивнул на место рядом с собой.